Глава 43. Я хотела бы задать еще вопросы, но не получилось. Организаторы покушения, видимо, немного засомневавшись, все-таки пошли в наступление. Зал наводнила дворцовая охрана. В сторону нас с Редгером полетели различные заклинания. Я хоть и маг-первокурсник, но от такого обилия атак разной магии растерялась, не придумав ничего лучше, как сжаться, прикрыв лицо руками. Я не сгорела, не заледенела и даже не распалась на кусочки маленьких Айлин. Звуки борьбы продолжаются и набирают обороты. Несмело открываю лицо и просто наблюдаю за царящим хаосом. Битва уже в самом разгаре. Кем-то поставленный антимагический купол защищает от магических атак, полностью блокируя всю магию внутри него. Я в центре купола. Вокруг меня много неизвестных, нарядно одетых персон с оружием в руках. Среди них есть Редгер и тот со знакомым голосом. И ведь я одна в центре. Все сражаются, закрыв меня от любых атак. Как-то даже неудобно, но оружия у меня нет. Остается только наблюдать. Кажется, будто бы все находящиеся в зале сплотились, нападая на наш кружок со мной в центре. Как оказывается, много врагов у будущего хозяина края. Нас теснят, заставляют ступать, загоняют в угол. Но не тут-то было. Удалось пробиться на широкий балкон-веранду. Звон сабли оглушает. Хоть магию использовать в куполе нельзя, но за куполом творится полная вакханалия. Пол трясется, стены крошатся. В какой-то момент я удивленно замерла, забыв обо всем творящемся ужасе. Редгер. Он сам словно живое оружие. Разит двумя неизвестно откуда взявшимися саблями так, что к нему близко в принципе мало кто решается подойти. Более того, супруг идет в наступление. Я невольно им любуюсь. И вдруг... Вот это меня поразило больше всего. На плечо Редгера садится до боли знакомый вредный маленький дракончик с небольшим шрамом на крыле после затянувшейся благодаря моему лечению раны. Он грозно ощерился, а потом пустил на наших врагов мощнейшую струю пламени. Когда возле Редгера никого, ни горящего не осталось, дракон резко взлетел вверх и понесся кружить над залом, хаотично периодически изрыгая пламя на врагов. Криков стало больше. Помощь появившегося дракончика позволила соратникам Редгера тоже пойти в наступление. Купол расширился, при этом возле меня все равно осталось двое магов в качестве защиты. Ну ладно, дракончик, мало ли к кому он на плечо может присесть. Не могу взгляд оторвать от Редгера. Враги все равно прибывают и прибывают. Его окружили плотным кольцом, из которого, казалось, не выбраться. Я вижу, как в пылу боя супруг лишается одной своей сабли и... Вот тут я просто осела на пол. Редгер из сапога достал себе в помощь кинжал. Кинжал, который я узнаю из тысячи. Подарок моего отчима. Да нет. Наверное, просто кинжал работы моего отчима. Ну, такой же, да. Хотя рукоятки у него всегда уникальной формы. А это просто похоже. Ну, может же быть такое совпадение. «Тириньока, вам плохо?» — обеспокоенно спрашивает один из охраняющих меня магов. «Только если в душе. И я не Тирин». Решительно встаю и устремляюсь за купол. «Я ведь маг. Я могу сражаться. У меня кровавая пелена перед глазами от этих чудовищных догадок. Меня за руки ловят два мага. Тирин, остановитесь. Вам нельзя за купол. Тут опасно. Но там еще опаснее. Пустите. Я хочу убивать». «Врагов слишком много, вы особо ничем не поможете». «Да при чем тут враги?» Маги явно озадачились моим вопросом. «Убью его. Сначала убью, а потом буду разбираться, правильно или неправильно сделала. На сотню маленьких Редгеров порву». «Так, спокойно. Сначала все-таки надо подумать, а потом делать. В конце концов, месть — это блюдо холодное. Прямых доказательств у меня нет». Кинжал может оказаться не тот. В конце концов, магистр мог кинжал продать, потерять, подарить. Я проверяла спины у Наяра и магистра, они разные, не сходятся, но лучше все как-то проверить. Меж тем звуки боя почему-то затихли. Заговорщики расступились, пропуская к Редгеру мага в капюшоне и плаще без опознавательных знаков. Неизвестный маг предложил Редгеру сдаться. Мол, почти вся знать против него — а те, кто все-таки за, уже почти все отправлены в подвалы и пыточные. И если наследник не будет сопротивляться и напишет отказ от престола, то так и быть его не убьют, а отправят в вечную ссылку, и даже соратников его не тронут. На предложение мага Редгер заметил, что, несмотря на недовольство знати, по силе он больше всего подходит на роль хозяина. Традиции складывались веками, и их нарушение может повлечь за собой беспорядки и войну внутри края. Маг на отповедь моего супруга только рассмеялся. Сказал, что еще неизвестно, так ли уж силен Редгер. Возможно, есть претенденты, умеющие договариваться с драконами куда как лучше. В доказательство своих слов маг картинно воздел руки к небу, и почти все присутствующие на балконе посмотрели наверх. А там драконы. Спускаются с неба и садятся на крыши башен. Считаю с замиранием сердца. 1, 2, 3, 5. Довольно молодые, судя по размерам, с пони примерно. Ну, выглядят не так уж устрашающе, но сила драконов не в их размерах. «Ну что, наследник, как видишь, все против тебя, даже драконы», довольно замечает маг-заговорщик. «Здесь далеко не все драконы», сухо произносит Редгер. «Глава драконьего клана в гнездовье меня полностью поддерживает». «Его здесь нет», замечает маг насмешливо. «Ну что, значит, благородная смерть? Я убью не только вас, но и всех ваших последователей». Маг поднимает взор к драконам и... «Стой!» — произносит Редгер и вдруг бросает быстрый взгляд на меня. «Я согласен подписать отречение». У меня внутри, в очередной раз за этот долгий насыщенный день, все перевернулось. Хотя, может быть, это просто маневр такой? Редгер не хозяин и будет отвлекать на себя внимание врагов, пока истинный наследник не сбежит? Названный наследником стоит от Редгера поблизости, и незаметно, чтобы он куда-то собирался бежать. Да и смысл бежать? Тогда точно хозяином уже не стать. Ситуацию надо решать сейчас. Глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Ваш выход, друзья», — тихо произношу я. С минуту ничего не происходит, и я наблюдаю за тем, как у несопротивляющегося Редгера забирают саблю и клинок, как начинают сдавать свое оружие маги, сражавшиеся с ним бок о бок, как в мою сторону из толпы заговорщиков стремительно идет еще один неизвестный маг в капюшоне. А потом балкон накрывает тень. Все вновь невольно поднимают голову вверх и снова наблюдают в небе парящих драконов, только других, куда как крупнее. Многие из этих драконов парят тяжело, кажется, вот-вот могут рухнуть. Конечно, такая махина в воздухе, но нет, не падают. Драконов много. 14. Когда ехали во дворец, Тирин Руана приказала сделать остановку возле музея, что лежал у нас на пути. Одной из ее танцовщиц вдруг стало плохо, и Тирин лично, без очереди, проводил ее до туалета в музее. Стоит ли говорить, что той несчастной была я? В музее я плакала. Рыдала навзрыд, растроганная тем, что мне на помощь и в поддержку будущего хозяина края согласились прийти все музейные ветераны. Большие драконы тоже рассаживаются по крышам башен, потеснив молодых коллег. Только сейчас заметила, что форма крыш во дворце очень удобная для посадки драконов. Стало очень тихо.